Хуанди. Малый тронный зал Небесного дворца поражал великолепием. Белые колонны, поддерживающие расписанный причудливыми облаками потолок, были выточены в виде цветков лотоса и инкрустированы золотом. Драгоценные камни были вставлены в глазницы нефритовых статуй оберегов, расположенных в нишах стен. На полу была вырезана и расписана цветной тушью карта небес. Надо заметить, скверно исполненная в плане точности и без соблюдения масштаба, но затертая временем настолько, что подобные мелочи уже не имели значения. Шелковые ширмы в золотых рамах гармонично вписывались в роскошную обстановку. У дальней стены на трехступенчатом постаменте стоял малый трон небесного императора. Он был из чистого золота. Разумеется, если бы не были набросаны на сиденье подушки, то сидеть на нем было бы настоящим мучением. Чуть правее, тоже на постаменте, стоял рабочий стол небесного императора, где ему полагалось заниматься государственными делами. Стол был массивный, с широкой столешницей из драгоценных пород дерева. По правую руку лежали кисти для письма и небесные печати, для накладывания резолюций. По левую — книги небесного Дао, ощетинившиеся закладками из высушенных бамбуковых листьев. У дверей малого тронного зала по ту и по эту сторону Ли Цзэ, являвшийся начальником личной охраны небесного императора, расставил солдат, лично им отобранных, для защиты и сопровождения высочайшей особы. Сам он стоял в одной из стенных ниш, и поскольку почти не двигался, то незнающие могли бы принять его за статую оберег. Помимо солдат в малом тронном зале были и небесные чиновники. Первый советник и второй советник. Первый советник — тощий долговязый старик с длинной седой бородой и неприятным лицом, на котором поселилось вечное выражение недовольства по поводу, скажем, изжоги в желудке, с костлявыми руками, похожими на паучьи лапы. Настоящая мумия, разодетая в шелковые одежды. Второй советник немногим полнее первого, но в два раза ниже ростом, без бороды, но с длиннющими усами, похожими на вожжи, с вечно кислой миной на лице, будто только и делает, что ест лимоны без сахара. Наследие прошлого небесного императора, прочно обосновавшееся у рабочего стола и не желающее сдавать позиции, вечно припирающиеся друг с другом, закатывающие глаза по малейшему поводу и нудящие, как утренний комар над духом, небесные советники ни на минуту не оставляли небесного императора в покое, подсовывая ему то один свиток, то другой на резолюцию. Небесный император, облаченный в роскошные золотые одеяния, придерживая край правого рукава, водил кистью по разложенному на столе свитку очередного эдикта. Он был медлителен, но на то, что придворные небожители принимали за степенность и величавость, были совсем другие причины. Императорское одеяние, многослойное, тяжелое, украшенное золотом и драгоценными камнями, препятствовало живости движений и грозило неповоротливостью любому, кого в него облачили. Подписывая эдикты или предаваясь чтению, небесный император никогда не наклонялся вперед, не откидывался на спинку стула. Сидел прямо как стрела, соблюдая осанку, как считали придворные небожители. Но опять-таки домыслы были далеки от истины. Причиной тому была императорская корона, мяни, или тиара небес, венчавшая голову небесного императора. Тиара мянь, парадный головной убор императора. Тиара была из чистого золота, 12 подвесок спереди и столько же сзади. Каждая подвеска состояла из 12 нефритовых бусин, нанизанных на пятицветные шелковые шнуры. Даже легкого наклона головы было достаточно, чтобы бусины подвесок столкнулись, но к этому еще можно было привыкнуть. Издаваемый бусинами звук был негромок и мелодичен. Стоило бы составить еще один небесный эдикт, обязывающий срезать все подвески с тиары небес. Или хотя бы подвески спереди. Те особенно мешали, если наклониться вперед. Они маячили перед глазами, мешая смотреть. Или читать, или писать. Если наклониться назад, то подвески ударяли по лицу и иногда попадали по глазам. А это было очень больно. Бусины ведь из нефрита. Но, разумеется, такой эдикт не прошел бы. На небесах считалось, что небесный император никому не должен открывать свое лицо, чтобы его не изурочили чужие взгляды, и предрассудки были настолько сильны, что небесному императору приходилось носить тиару небес круглыми сутками. Небесный император, забывшись, наклонился. Бусины закачались перед глазами, Кисть дрогнула, выводя непонятную лигатуру. Небесный император отшвырнул кисть, воздел руки, отчего его фигура превратилась едва ли не в карикатурное воплощение отчаяния, и издал взбешенный не то вопль, не то рык. Первый и второй советники подскочили на месте, выронив свитки, которые еще не успели подсунуть небесному императору на подпись. Генерал Ли Цзэ даже не шелохнулся. Это поначалу он вздрагивал и хватался за меч, но потом привык. Такие вопли оглашали малый тронный зал по 10 раз в день. Иногда к ним прибавлялось и скверное слово, от которого первый и второй советники подскакивали еще выше, а Ли Цзэ едва сдерживал ухмылку. «Хуанди!» — запричитал первый советник, ловя ускользавшие из рук свитки. «Небесному императору не подобает издавать столь неподобающие звуки. Подобное поведение роняет вас в глазах подданных, Хуанди». «Ну так подберите», — сказал небесный император. С чувством юмора у первого советника было туго. Шутку он не оценил, вернее, не понял и принялся глядеть себе под ноги, выискивая то, что, должно быть, уронил, не успев подхватить. Ли Цзэ прикусил губы, чтобы непозволительный смешок не просочился из них. Ли Цзэ относился к небесному императору без подобострастия, которым были насквозь пропитаны оба советника и большинство придворных небожителей. Для него, как для бога войны, существовало лишь две категории людей — те, кого уважают, и те, кого презирают. Небесного императора он уважал. Тот был честен и справедлив, соблюдал небесное дао, но не слепо, не боялся перемен и внес в первоначальные списки не меньше 2 дюжин изменений и исправлений, многие из которых не пришлись по вкусу ни советникам, ни придворным небожителям, привыкшим к вседозволенности и праздности двора предыдущего императора. Ли Цзэ все поправки одобрял и прибавил бы еще столько же, если бы спросили его мнение. Но небесный император не спрашивал ничего мнения, полагаясь на свое собственное. И за это Ли Цзэ его тоже уважал. Удивительно, насколько зрелым правителем оказался вчерашний юнец. «Хуанди!» — продолжал причитать первый советник, тогда как второй советник предпочитал дожидаться в сторонке, пока небесный император перестанет рычать и вернется к государственным делам. Такое тоже по 10 раз в день происходило. Пора бы уже привыкнуть. Ли Цзэ заметил, что палочка благовоний догорела, и поставил новую. Небесный император распорядился, чтобы в небесном дворце постоянно горели благовония, но выбирал их он всегда сам. И теперь вместо одуряющего цветочного смрада во дворце горьковато пахло травами. Небесный император был чувствителен к запахам, так что придворным небожителям пришлось тщательнее выбирать духи и кремы, которыми они умощали тела. Вынудить небесного императора чихнуть считалось преступлением и грозило суровым наказанием, вплоть до изгнания из небесного дворца. Небесному императору этот закон показался забавным, поэтому он не стал его вычеркивать из небесного дао. Нужно же было как-то приструнить придворных небожителей, которые старались перещеголять друг друга не только одеяниями, но и амбре. Небесному императору пришлось снова сесть прямо и исправлять помарку. Он ткнул пальцем в загогулину и выжег ее духовной силой. На свитке осталась рыжеватая подпалина. Небесные дикты были сплошь и рядом в таких отметинах. Советники приходили в ужас, но начисто переписывать эдикты небесный император наотрез отказывался. «Вот когда отмените обязательное ношение тиары небес, тогда я перепишу разом все эдикты, хоть на 3 раза». В общем, день грозил выдаться обычным и на редкость скучным, как и все дни до этого, но запомнился тем, что стал днем первого за долгое время небесного происшествия.